Здравствуйте, мои дорогие малыши! Это я, сестрица Алёнушка. Я хочу пригласить вас в свой волшебный теремок и рассказать русские народные сказки. Сказка от начала начинается, до конца читается, в серединке не перебивается. Колобок. Жили-были дед да бабка. Сидел как-то дед на печи, есть захотел, и говорит бабке: «Испеки-ка, бабка, колобок!» А бабка ему и отвечает: «Да ты что, старый, у нас уж, почитай, неделю муки нет!» «А ты, бабка, поди, по сусекам поскреби, по амбару помети, авось наберется муки-то на колобок!» Вот бабка пошла, по сусекам поскребла, по амбару помела, да наскребла таки муки на колобок. Замесила тесто, истопила печку, испекла колобок. Получился колобок пышен и ароматен. Положила бабка колобок на окошко остывать, а колобок прыг за окно и покатился себе по тропинке, да за околицу. Идет, гуляет, песни распевает, гусей да кур пугает. Я по сусекам скребен, по амбару метен, в печку сажен, на окошке стужен. Я от дедушки ушел и от бабушки ушел. Встретился колобку заяц и говорит ему: «Колобок, колобок, румяный бок, я тебя съем!» А колобок ему в ответ: «Я по сусекам скребен, по амбару метен, в печку сажен, на окошке стужен. Я от дедушки ушел и от бабушки ушел. А от тебя, заяц, и подавно уйду!» И покатился себе дальше. Встретился колобку волк и говорит ему: «Колобок, колобок, румяный бок, я тебя съем!» А колобок ему в ответ: «Я по сусекам скребен, я по амбару метен, печку сажен, на окошке стужен. Я от деда ушел и от бабы ушел, я от зайца ушел, а от тебя, волк, и подавно уйду!» И покатился себе дальше. Встретился колобку медведь косолапый и говорит ему: «Колобок, колобок, румяный бок, я тебя съем!» А колобок ему в ответ: «Я по сусекам скребен, я по амбару метен, печку сажен, на окошке стужен. Я от дедушки ушел и от бабушки ушел, я от зайца ушел, от волка ушел, а от тебя, медведь, и подавно уйду!» И покатился себе дальше. Встретилась колобку лиса и говорит ему: «Колобок, колобок, румяный бок, я тебя съем!» А колобок ей в ответ: «Я по сусекам скребен, по амбару метен, печку сажен, на кошки стужен. Я от дедушки ушел и от бабушки ушел. Я от зайца ушел, от волка ушел, от медведя ушел. А от тебя, лиса, и подавно уйду. А лиса и говорит: «Ах, как славно ты поешь! Да вот плохо я слышать стала. Сядь ко мне на нос, да расскажи еще разок». Колобок обрадовался, что его похвалили, прыгнул лисе на нос и запел: «Я по сусекам скребен, по амбару метен, в печку сажен, на окошке стужен». Но не успел он допеть, как лиса подбросила его носом, пасть раскрыла, да и проглотила.